Мы не можем слушать. Мы судим, мы оцениваем, мы принимаем, мы осуждаем. In one conference in Spain, one top intellectual, a professor, was there, and he said, "Yes, I agree with what you say." And then the speaker said, "Even this agreement is death, because mind is death, mind is not life. The agreement is happening through mind, and therefore this agreement is also death." He was shocked. Один высоколобный интеллектуал, профессор, сказал: «Я согласен с вами, да, это так». Тогда говорящий сказал ему: «Ваше согласие – это смерть. Ведь в действительности согласие или несогласие – это деятельность ума, и ничего иное». See, in the intellectual world, if some intellectual says to the other, "I agree with you," he becomes very happy. "Oh, you are my friend. Yeah, you know what I say." He becomes very flattered. And this body said, "Even agreement is death." And he was shocked. He was not flattered. Действительно, в мире науки среди интеллектуалов поощрение или согласие друг с другом – это выражение одобрения и воспринимается как лесть. Люди довольны, если кто-то согласен с ними. «Ага, ты мой друг, ты согласен со мной, ты поддерживаешь, одобряешь меня». На самом деле согласие или несогласие в будущей деятельности ума – это смерть. И сказав, услышав это, профессор был шокирован. So, here we are listening, neither agreeing or disagreeing, but the process which is happening in this body is also happening in this body right now. We are sharing, we are not agreeing or disagreeing, we are actually participating. Поэтому мы здесь для того, чтобы слушать, не для того, чтобы соглашаться или отвергать. Процесс, который сейчас происходит в теле говорящего, на самом деле уже происходит во всех ваших телах. Мы здесь именно для того, чтобы разделить это знание, стать причастными этому. This body is a new deva or old deva? Old. That's why you are smiling and you don't understand. For the new deva, it's very difficult to understand. They are shocked. What is talking? Понять намного легче, чем для новичка. Он скорее будет шокирован тем, что слышит. Ну а скажите, спросите, как это слушать всей жизнью? Как это еще раз? Как учитель расскажет? How is it listening? How to listen giving all the life to it? Yes, yes, yes. Now, see where from the question is coming. The question how is coming from the I. I wants a method to listen, and through method it wants to perpetuate itself. How is the hope that someday I will understand? Actually, understanding is happening right now, you are listening. But because of the how, the listening is not happening. You are thinking that it will happen in future if I do some click, and who will be doing the click? That I, and what I will do, I quote unquote, what it will do by doing the click, it will do continuity to I, and therefore listening will not happen. So the very question how is wrong. The question is when. When it is possible to listen, when the listening is happening without the listener, when the observation is happening without the dichotomy between the observer and observed, a pure observation, there is no dichotomy. When we are seeing the fear without the observer, that means without I, because I is also fear, though The moment this happens, I is God, faith is God.